которые брали своей внезапностью и смекалкой, пока выходило крайне плохо. Всего два беса, несмотря на выданные мной инструкции, нашли множество брешей в обороне и смогли поставить на уши всю воинскую часть. К слову о взрывах светошумовых гранат в казарме и на складах. Естественно, это было сделано лишь для того, чтобы обозначить успех, а не нанести какой-то урон. Будь на то нужда, взрывы были бы куда серьезнее и разрушительнее. Краткий отчет мне сбрось до вечера, бросил напоследок граф, и направился на выход из помещения. Глава 15. Последствия ночной проверки пришлось разгребать еще полдня. 14 бойцов, которые попали в плен к моим демонам, вместе с генералом Ашихминым увезли на допросы в штаб службы безопасности княжества. Часть из ребят, конечно, по глупости или даже чужой вине нарушили приказ о групповом перемещении, но остальные пошли на это весьма сознательно. Впрочем, лично я серьезно наказывать никого не собирался, в отличие от Сергея Константиновича. Минувшая проверка для того и была задумана, чтобы бойцы получили встряску, поняли, насколько все серьезно, и пересмотрели свое отношение к порядку несения службы. Оставалось только все это закрепить перед воинским строем, стоявшим передо мной, что, собственно, я сейчас и собирался сделать. Ночью по тревоге подняли гарнизон. Причину знают все. Демоны продолжают проявлять интерес к нашей школе. Неспешно начал я свою речь. Если у кого-то еще оставались иллюзии, что ничего в нашей службе менять не нужно, этой ночью они должны были окончательно развеяться. Я сегодня много говорить не буду. 9 из 14 попавших в плен к демонам бойцов, по результатам следственных мероприятий, скорее всего отправятся с понижением в другие части. Полковник Ашихмин тоже. Остальным, по различным причинам, дали шанс продолжить службу в этой элитной части. Это то, что вам нужно знать о результатах прошедшей ночи. Выдержав небольшую паузу, я решил закругляться. Ранее озвученные инструкции повторять не буду, все записано и вам известно. Желающие бойкотировать приказ пойдут под трибунал, вы тут не дрова охраняете. На этом все. Закончив, я оставил бойцов на своих командиров и отправился в столовую. К полудню в школе как раз наступает время большой перемены, и все ребята спешат на обед, в том числе и мои друзья. Вопреки ожиданиям, что ждать товарищей буду я, все оказалось с точностью да наоборот. Едва я вошел в столовую, как отметил сидевших за столом одноклассников, в тесном кругу которых неожиданно затесалась и Алиса. Последняя от чего-то теперь была крайне редким гостем в нашей компании. «Всем привет», – бросил я, присаживаясь за их стол. «Наш мистер большой начальник пришел», – с улыбкой воскликнула Алина, и следом же добавила: «Как прошел первый день на работе?» «Если бы первый», – коротко вздохнул я, – «да и я там с ночи». Как подпрыгнул по тревоге, так больше и не ложился. «Все так», – пожал плечами Степан, указывая кивком головы на окружающих ребят, большинство из которых имели довольно сонный вид, кроме внешников. Внешниками мы с каких-то пор стали называть всех тех, кто не жил в школьном общежитии. Слово это почему-то некоторым не нравилось, но всем им пришлось с ним в итоге смириться. «Да уж, каюсь, не заметил», — промолвил я, оглядываясь по помещению столовой и остановив взгляд на молодой княжне, добавил: «Давно тебя не видел, не обедаешь с нами. Как дела? Учебы много?» Скромно пожала плечиками Алиса и также коротко добавила: «В вуз готовлюсь поступать. В 9-м-то классе», — удивленно вскинул брови я. «Если цель МГУ, то готовиться туда нужно заранее, Алексей», — безэмоциональным тоном сообщила Белорецкая. «Я, конечно, извиняюсь за прямоту», — внезапно вмешался Максим, который был удивлен не меньше моего. «Но с вашей-то фамилией разве не открыты все двери? В МГУ все именно поступают. Даже аристократы княжеских кровей», — стала за сестру отвечать Алина. «Это только вы у нас тут суперзвезды-суперзорницы, которых ждут в любом вузе страны. Ну а мы люди простые», — с легкой иронией добавила девушка, рассмешив всех разом за столом. «Ну а если без шуток», — продолжила уже сама Алиса, когда все закончили смеяться, — «можно пройти тест на ранг личной силы и уже по его результатам попасть куда хочешь без особого труда. Но это не мой случай». «Это еще почему?» — нахмурился Степа, который не меньше остальных был в курсе того, что кого-кого, а Алису природа не обидела и ничем не обделила. «Носители древней крови не очень любят демонстрировать возможности своих отпрысков. Из-за этой КХМ дурацкой скрытности нам приходится пробиваться в вуз своими силами. продолжила рассказ сестры Алина. «Не понимаю, зачем вам вообще этот МГУ?» – недовольно бросил Максим. «Неужели наши тюменские университеты чем-то хуже?» «Не хуже, конечно», – решительно качнула головой Белорецкая младшая. «Просто в Москве другая конкурентная среда, новые знакомства, деловые связи и большая площадка для знакомства с будущим спутником жизни». Бросив на меня короткий взгляд, закончила девушка. «Из числа равных по статусу», – добавил Степан, озвучив свои мысли. «Ну да, у вас с этим, как известно, особые заморочки. Перед родом, опять же, обязательства», – продолжил я мысль друга. «Зато у тебя, ловелас, никаких проблем нет», – расхохоталась Алина. «Влюбил в себя молодую аристократку и ходит довольный. Кстати, вами уже обсуждалось твое вступление в их род», – будто бы, между прочим, добавила она. «Но-но, я это самодостаточный, так папе и передай», – парировал я, намекая на то, что подруга не умела шпионить для отца. Белорецкая старшая буквально на мгновение недовольно поморщилась, но в следующую же секунду вернула себе улыбку. Что же касалось проскользнувших шуток, то позволялись они довольно узкому кругу людей, собственно, все они сейчас сидели за столом. И вообще, что значит вступление в род? Теперь уже была моя очередь хмуриться. «Ладно, мне пора, всем пока», — поднимаясь из-за стола, внезапно промолвила княжна. «Постой, Алиса, может, еще немного посидишь с нами? Давно ведь не виделись все-таки». Поднимая глаза на девушку, поспешно бросил я: «Извини, Алексей, у меня есть дела поважнее, чем слушать о твоих похождениях. Уроков реально много», — тут же добавила она, смягчая сказанное. За столом возникла неловкая пауза, во время которой присутствующие многозначительно переглянулись между собой. «Переходный возраст», — пожал я плечами, когда Алиса покинула нашу компанию. Ребята молча со мной согласились, в то время как Алина вернулась к теме беседы. «Насчет вступления в род. В случае подобных браков, обычно мужчина-простолюдин переходит в род будущей супруги. Если, конечно, согласие на это даст глава клана. И как часто такое бывает?» — неожиданно заинтересовался Максим. «Ну, не особо», — явно смутившись, ответила ему Белорецкая. «Спустя неделю игры в большого начальника мне быстро осточертили. Во-первых, для бойцов гарнизона было общеизвестно, что я на этой должности примерно на месяц, то бишь, меня нужно было всего лишь перетерпеть, а не принять и подстроиться, что накладывало свой отпечаток на работу. А вся власть, переданная в мои руки, строилась исключительно на нежелании подчиненных пойти следом за отправленным в далекую командировку Ашихминым. Во-вторых, хоть я и был ставленником самого князя, но среди старших офицеров воспринимался не более чем выскочка, непонятно как и почему удостоившийся такой великой чести, как управлять их воинской частью. Оно и неудивительно, ведь многие из моих нынешних подчиненных шли к этому посту последние десятилетия. С рядовым составом было намного проще. Когда бойкотировать мои приказы и инструкции осталось некому, они вполне себе спокойно стали перенимать новые привычки, и ситуация с безопасностью буквально на глазах стала выправляться. И мои заявления на этот счет отнюдь голословными не являлись, ведь ночные, да и дневные тревоги из-за налетов демонов, с последующим разбором полетов и выдачей бонусов, а также волшебных пилюлей, редкостью уже не были. Даже мои бесы перестали считать очередную проверку легкой и забавной прогулкой. Для них это, к слову, превращалось в довольно опасную и болезненную, в случае собственных проколов, авантюру. Обозленные участившимися атаками, бойцы гарнизона однажды так потрепали Рикса, что я всерьез запереживал о его жизни. Людям пришлось объяснить, что в случае отсутствия угрозы массовых атак и вторжения, бесов нужно брать в плен, а не рвать в клочья. Для общества я это мотивировал нуждой в языках со стороны темных, чтобы понять природу происходящей активности, в чем, собственно, по сути и не врал. Что же касалось настоящих вражеских сил, как мне казалось, сгущающих вокруг потенциала свои ресурсы, то они, на мое удивление, серьезно затихли. По крайней мере, до сегодняшнего дня это было так. Я даже вернулся к прежнему образу жизни, успевая и учиться, и тренировки с ребятами посещать, но спокойная жизнь, как оказалось, мне надолго не грозила. И все бы ничего, но первые удары последовали оттуда, откуда я их ожидал меньше другого. «Слушай, Лех, а ты не мог бы свои проверки по большей части днем делать?» Наблюдая, как я вешаю свою куртку на крючок, бросил встречающий меня возле двери Степа. «Нет, не мог бы», — недовольно буркнул я себе под нос, проходя в комнату. «Ты чего такой хмурный?» – удивленно бросил товарищ, проследив за мной взглядом. «Прости, вечер не задался», – глубоко вздохнув, ответил я, заваливаясь на кровать. «Ты же с Аней был, что-то произошло». «Ну, как сказать», – выдержав небольшую паузу, я все-таки решил поделиться с другом. «Повздорили в общем». «Ха, так ты у меня сегодня амурный хлюпик», – хохотнул товарищ и демонстративно плюхнулся на свою койку так же шумно, как и пару мгновений назад это сделал я. «Очень смешно», – фыркнул, покосившись на товарища. «Кровати наши стояли параллельно друг другу, и очень скоро я обнаружил, что друг, не моргая, буравит меня взглядом, явно ожидая подробностей. «Давай уже скорее, у меня тоже вечер не пустой был», – поторопил меня друг. «А у тебя что, ты первый?» – категорично заявил Остапов, и я сдался. Аня будто моча в голову ударила, внезапно стала поднимать разговоры о том, чтобы я вступил в их род. Возмущенно начал я, и там такие дурацкие аргументы: то они мне защиту какую-то дадут, то у нее могут начаться проблемы с репутацией из-за отношений с простолюдином, то ей нужны какие-то гарантии. И ведь раньше ее это совсем не волновало. И пилит, и пилит, гневно бросил я и тут же добавил: а мне оно надо? Я и так и сяк ей объясняю тактично, что мне от вступления в их род вообще никакого проку, а про защиту это вообще куром на смех. Но ведь ей этого не скажешь, да и обиду всему клану Орловых такими словами наносить не хочется. И что в итоге? Обнаружив, что я надолго замолчал, вернул меня к реальности товарищ. Да ничего, решили отложить этот разговор ненадолго. Да уж круто они тебя берут в оборот, вслух заметил Степан и, уловив мой недовольный взгляд, сходу же добавил: никакого негатива лично к Ане, но тебе стоит вытащить голову из песка и понимать, что она будет действовать, как прикажет отец. По крайней мере, пока вы не женаты. А затем едва слышно бросил себе под нос: хотя я и в последнем сомневаюсь. В комнате возникла тишина, во время которой каждый задумался о своем. «Я знаю, ты не любишь, когда об Орловой кто-то отзывается в негативном ключе», — внезапно сам нарушил молчание Остапов. «Но мы на то и твои друзья, чтобы говорить то, что видим, а это буквально каждому очевидно со стороны. Но, к сожалению, влюбленный мужчина нередко превращается в слепца». «Да все я понимаю», — в сердцах бросил я, — «но тебя послушать, так мне с ней теперь расстаться из-за этого?» — выдохнув, бросил я. «Нет, это ты сам решай. Я бы просто тебе посоветовал не давать ей никаких обещаний, какими бы женскими манипуляциями она ни исхищалась». Пожал плечами друг и уставился в потолок. «Ладно, умудренный опытом товарищ ты мой, в этом я с тобой солидарен. Можешь не переживать, им меня даже всей семьей не продавить. Рассказывай давай теперь, что ты там хотел мне поведать». Решил я сменить неприятную тему. «К сожалению, настроение это тебе тоже не прибавит, но и умолчать не могу». Вновь повернулся ко мне Степан. «Пока ты был под коварным натиском своей ненаглядной, нас тут тоже прессовали. Ну, образно говоря, конечно». Отмечая непонимание в моем взгляде, друг поспешил внести ясность. «Меня, Машу и Максима допрашивали церковники. И если очертить круг их интересов, то в его центре будешь стоять именно ты». Глава 16. Известие о том, что церковники усиливают свою активность, меня не обрадовало. По докладу Кали, которую я в этот же вечер отправил на разведку, фанатики не только не сидели без дела, но и увеличили свою численность до 20 человек в нашем княжестве. Что касалось допросов моих друзей, которые светлые провели уже по второму кругу, то было очевидно ясно, что они пытаются полностью восстановить картину былых событий. Причем делают это так скрупулезно и методично, что хоть опыт перенимай. К слову, на следующий день после бесед с моими товарищами, фанатики попытались и меня на допрос вызвать. Причем именно вызвать. Так и передали через секретаря, чтобы я явился в выделенный еще Ашихминым под их нужды мини-штаб. Тот представлял собой небольшое одноэтажное здание на 4 комнаты, которое раньше использовалось для хранения различной садовой техники и инвентаря, а также другой полезной в хозяйстве электроники и бытовой утвари. Был там и кабинет кладовщика, который ныне и облюбовали светлые для своей работы. Присутствие святош в княжестве в и так непростое время само по себе оттягивало в их сторону немалую долю внимания и не могло, учитывая их повышенное любопытство к моей персоне, не раздражать. Хотелось, конечно, не видеть в лице церкви своего врага, но учитывая случившееся с моим родом и семьей, получалось это с трудом. Да даже если плюнуть на мои собственные ощущения, я для них экзистенциальный враг и такая же опасная тварь, как и любой встречный демон, которого нужно поймать и уничтожить. Или поймать, пытать, а потом уничтожить. Гуманностью эта организация не отличалась во все времена, и факт это был, буквально, общеизвестный. Так что иллюзий насчет дружбы с фанатиками или хотя бы мирное сосуществование, я в своей голове не разводил. Их, на мой взгляд, хамоватому вызову, я немало удивился и, немного поразмыслив, потирая ладошки со злобной улыбкой, приготовил кое-какую пакость. Тем же вечером, когда церковники покинули территорию потенциала, я распорядился установить в каждой из комнат их штаба по одному биотуалету. Стоит отметить, что солдаты, не меньше моего не любившие этих святош, приказ выполнили с большим удовольствием, и так же, как и я, с предвкушением ожидали следующего дня. Хотелось бы мне, конечно, на их рожи посмотреть воочию, но возможности не представилось, да и облегчать святошам задачу со мной встретиться я тоже не желал. По докладу Кали, едва фанатики утром этого дня ступили на порог своего штаба, коллективный обет молчания был в мгновение ока нарушен. Церковники неожиданно приняли случившееся очень близко к сердцу и совсем не стеснялись в выражениях, когда своими глазами увидели причину распространившихся по всему помещению зловоний. Стоит ли говорить, что вылетевшие из штаба как пробки из-под бутылки шампанского святоши были крайне агрессивно настроены по отношению к виновнику случившегося, то есть ко мне? Да-да, эти ребята были в крайней степени убеждены, что устроил эту ночную пакость никто иной, кроме как я. Впрочем, последнее было и неудивительно, учитывая, что о моем назначении фанатики уже знали. Поэтому с самого утра тройка из наиболее контролировавших свои эмоции и не грозившихся меня убить представителей ордена оббивала порог уже моего штаба. Естественно, в кабинет, да и в приемную их по моему распоряжению не впустили ребята из Тайфуна, чем еще больше добавили напряженности моменту. К слову, это еще святоши не знали, кто я такой на самом деле. Ну а что касалось моего нежелания очередной раз допрашиваться светлыми, я просто устал от постоянной болтовни, имел кучу дел, включая ту же учебу, ну и хотел все-таки немного уважения в свой адрес. Кто-то скажет, перегнул, но учитывая ту наглость, с которой они шныряли по территории учебного центра, везде совали свой нос и в целом влезали в наши дела, в том числе мои личные, я ни о чем не жалел. Поэтому с чистой совестью забив на них в целом и на их желания и нужды в частности, я устремил все свое внимание на треклятый логарифм в моей тетради. Да, высшая математика, к моему великому сожалению, и в этом мире давалась мне только с боем. Память прошлой жизни тут никакой роли не играла, и помощи от нее ждать, увы, не стоило. Так что трудился я в поте лица все утро, стараясь наверстывать пропущенное за эти дни в школе. Именно за этим меня и застал мой товарищ, в отличие от церковников, спокойно пробравшийся через все кордоны охраны. «У меня сегодня драка. Придешь смотреть?» — разваливаясь на диване, бросил товарищ, едва вошел в кабинет. «Еще бы я такое пропустил!» — не отрывая взгляда от тетради, бросил я и тут же добавил: «А кто это там такой смелый внезапно?» «Гончаров», — фыркнул друг, едва не зевнув. «Ао, становится любопытнее!» — поднимая глаза, улыбнулся я. «Он аристократ, что не поделили?» Товарищ поморщился, затем нахмурился, но отвечать от чего-то сразу не захотел. «Тоже мне тайна!» — вновь устремляя взгляд в тетрадь, спокойно бросил я. «Все равно мне кто-нибудь да расскажет». «Да нет тут тайны, он Машку по жопе шлепнул». В комнате тут же повисла тишина, а тетрадь стала мгновенно неинтересна. «Какую руку будем ему ломать?» «Я сам», — настойчиво сообщил Степан, встречаясь со мной взглядом. «Ну, сам так сам», — уступчиво произнес я и не смог удержаться от того, чтобы проявить любопытство. «А она ему ничего не...» «Я не дал», — отрезал Остапов и добавил. «Он ареста забыл?» «Правильно сделал», — кивнул я, возвращаясь к тетради. «Дуэль? Ага». Затем, выдержав короткую паузу, товарищ внезапно добавил: «Я вижу, ты не очень удивлен». «Чему?» «Тому, что я хочу сам отстоять честь Морозовой». «Нет, не удивлен», — отрицательно качнул я головой и, едва сдерживая улыбку, добавил: «По полчаса иногда приходится ждать, пока вы на лобы зайтесь». Это было правдой. Нередко, возвращаясь после своих дел в общежитие, мне приходилось по пути заходить либо в спортзал, либо просто на лавочке подождать, пока друзья насладятся небольшой возможностью побыть в комнате вдвоем. «Фу, ну и слово-то подобрал», — слегка краснея бросил друг, буравя взглядом потолок и поворачиваясь ко мне, уточнил. «Надеюсь, не подглядывал то, что я с помощью своих бесов мог переместиться практически в любое помещение, он знал лучше всех. Нет, конечно, на этот раз улыбку сдержать не удалось, как и дальнейший комментарий. Хотя, признаюсь, очень хотелось. Извращенец. Вздохнул Степа, покачав головой, и вновь уставился в потолок. Но, возмутился я, культурный извращенец, попросил бы, я ведь все-таки сдержался. В следующую секунду мы с товарищем громко расхохотались, после чего он неожиданно добавил, я хотел тебе рассказать, просто все момент подобрать не мог, стеснялся ты, кивнул я собственным мыслям, как пятиклассник, было такое. Глубоко вздохнув, не стал спорить Остапов. Разговор с другом внезапно прервал звонок на служебный телефон. Едва я поднял трубку, приятный голос молодой секретарши сообщил, что на линии его сиятельство граф Белорецкий. «Леха, здравствуй!» «Здравия желаю, дядя Сережа!» По-военному отозвался я. Вопрос первый. Сходу перешел он к делу. «Подготовка к задуманному идет в соответствии с нашим планом?» «Так точно. Осталось дождаться каникул». «Хорошо. Вопрос номер два. С чего это Меньшиковы внезапно ломится к нам в княжество ради встречи с тобой?» «Все связи подняли», — произнес Сергей Константинович, плохо скрывая свое удивление. Возникла небольшая пауза, так как для меня их визит также был новостью. Я давно не заходил в соцсети, да и в целом редко брал в руки личный телефон, чтобы иметь возможность пообщаться с далекими друзьями. «Так, наверное, лучше у них и спросить», — опешив ответил я. «А кто там?» «Катька, княжна Катерина Андреевна», — буркнул граф, — «с сестрой, придется встретиться, хотя бы просто так не прилетела», — вслух бросил я, а затем добавил для Белорецкого, «Вы им, пожалуйста, не препятствуйте, дядь Сережа, 6 лет назад, рада, что ты прилетел», — воскликнула девушка, встречая меня в аэропорту, в окружении десятка бойцов личной охраны. Едва я подошел, Екатерина неожиданно сгребла меня в свои объятия, утыкаясь носом в мою макушку. Я от таких теплых жестов после бабушкиной смерти здорово отвык, поэтому в моменте даже растерялся и как реагировать не знал. Запах приятных женских духов ударил в нос и надолго отпечатался на моей одежде и в голове. В итоге, когда Катя меня отпустила, я еще несколько секунд простоял едва ли не с открытым ртом, пока не услышал сбоку другой женский голос. «Леша, привет!» Повторила она уже во второй раз. «Привет, Лера!» Постарался улыбнуться я. Уже под самый конец лета, когда в империи все успокоилось и стало относительно спокойно, со мной через социальные сети связалась Катя. Девушка настойчиво приглашала меня в гости в их родовую усадьбу, не преминув возможностью напомнить о данном вскользь обещании во время нашей встречи на турнире. В принципе, отказаться можно было без зазрения совести, так как тогда ситуация к подобным путешествиям не особо располагала, но я и сам был не прочь вновь вернуться в Москву и заодно посмотреть, кто такие есть Меньшиковы. Поэтому, известив князя о том, чтобы меня не теряли и не искали, я с помощью Кали пробрался на один из самолетов, летевших в столицу империи, и отправился в путешествие, заняв пустующее место на его борту. После того, как меня встретили в аэропорту, мы с девушками, перебрасываясь короткими фразами, направились на выход, где нас уже ждал их кортеж. Дальше была долгая дорога в поместье Меньшиковых и ненавязчивая беседа об актуальных событиях. Сестры вполне себе непринужденно и тактично успели прощупать все, от вполне себе банальных и ожидаемых вопросов о моей учебе, планах на жизнь и условиях проживания в Сибирском княжестве, до более личных, о моем детстве и политических взглядах. Естественно, несмотря на все симпатии и расположение, я волю языку не давал и отвечал очень осторожно и сдержанно, а в некоторых моментах и вовсе не стеснялся резко менять тему, не желая скатываться в ложь. «На турнире мне показалось, что у тебя большой опыт борьбы с демонами», — произнесла сидевшая напротив Валерия. «Приму за комплимент», — улыбнулся я. «Дядя учил меня сражаться, а кто стоит напротив, неважно. Столько раз за сегодня слышим о твоем. Дядя какой он, добрый, умный, честный, как в песне, из породы веселых да смелых». Пожал я плечами и, улыбнувшись, добавил, «могу сосватать». Девушки синхронно расхохотались, пока я внимательно изучал салон лимузина. Их Аурус Сенат был практически точной копией подаренного мне недавно князем Белорецким авто, за исключением некоторых деталей интерьера. «Вижу, нравится машина», — улыбнулась Катя. «Держу пари, ты на таком еще не ездил», — между делом заметила она, без какого-либо ехидства в голосе. «Хочешь экскурсию какую-нибудь устроим? Мне князь почти такой же недавно подарил, но ездить толком действительно некуда. Я же в школе все время. Кисло улыбнувшись, ответил я, делая вид, что не замечаю удивленных лиц девушек. Так что я только за. Ну тогда уже завтра. Немного огорченно произнесла Валерия, по всей видимости слегка расстроившись, что удивить меня не удалось. Сегодня погостим в нашей усадьбе. Мы, кстати, уже почти приехали. И действительно, бесконечная трасса закончилась съездом через лесополосу, где, немного попетляв по асфальтированной дорожке, мы оказались у громадных кованых ворот, через которые где-то вдалеке виднелся и сам дом. Когда лимузин остановился напротив входной двери особняка, а подбежавший мужчина открыл дверь, мы с Меньшиковыми неспешно покинули автомобиль и направились внутрь. Собственно, тут-то и началось самое интересное. Едва я вошел в дом, как чуть не ахнул от неожиданности. В огромном помещении, находившемся сразу после холла гостиной, сложенный в несколько колец, лежал громадный, буквально исполинский, страшный змей, точнее его чучело. Это было ясно ввиду выделяющейся искусственной металлической головы, умело пристроенной вместо настоящей, к телу некогда матерого и опасного хищника. «Как тебе наша достопримечательность?» — улыбнулась Лера, довольная произведенным эффектом. «Невероятно круто!» — приоткрыв рот, бросил я, и тут же удивленно добавил. «Как же вы его сюда притащили?» «Ну, это, конечно, хороший вопрос», — улыбнулись обе Меньшиковы. «Объединенным отрядом с помощью телекинеза и транспортировали. Тяжело было параллельно отбиваться от твари все это время, но как-то и с этим справились». Погружаясь в воспоминания, ответила мне Катерина. «Трудно было его транспортировать от аномалии до этой усадьбы. Недешево, я бы сказала. Даже не представляю, какой тяжелый бой с этим монстром вам пришлось пройти», поджав губы и качая головой, произнес я, трогая рукой оплавленные грани дыры на толстой шкуре змея, покрытого биоброней. «Наверное, рисковали здорово. Да я бы так н. Бой шел 3 дня и 3 ночи. Хотел бы я начать этот рассказ именно так, но нет», громогласно произнес появившийся сзади нас мужчина, в котором я моментально узнал старшего брата Меньшиковой, Олега. «Тварь была убита меньше, чем за полдня. Привет, Алексей», протягивая мне руку, бросил он и продолжил. «На самом деле больше рисковали, когда тащили его в портал, но это тебе, наверное, девочки уже поведали. История такая, что и внукам не стыдно рассказать», улыбнулся я. «А где его настоящая морда?» добавил с едва сдерживаемой ухмылкой. «По всей видимости, затерялась в пылу схватки. Думаю, другие монстры утащили», вздохнул княжич. «Сами расстроены, что так вышло, но что уж теперь. Экспонат редкий, бросать там было жалко. Погляди броню, танком не прошибешь». «Охотно верю», кивнул я, отмахиваясь от не самых приятных флешбиков. Как он так умудрялся искусно говорить, что вроде как и не врал, и в то же время создавал полное впечатление того, что эту тварь убили именно они. Впрочем, выдавать свое знание я не стал, с легкой улыбкой на устах наслаждаясь происходящим. Глава 17. После того, как я насладился зрелищем некогда мной поверженной твари, мы всей группой направились в обеденный зал. Этот день бы мне так и запомнился исключительно болтовней девушек и Олега, если бы с нами не решил отобедать бывший глава рода, ныне передавший бразды правления своему сыну. Дед Меньшиковых с самого первого взгляда показался мне не самым приятным человеком, и это ощущение только укрепилось, когда мы оказались за одним столом. «Дедушка, познакомься, это Алексей Обломов, финалист Зорницы». «Вижу», кивнул старик. «Леша, это Филипп Семенович». Будто бы извиняясь за происходящее, произнесла Катя. Судя по всему, на внезапный визит деда они не рассчитывали. Высокий, худощавый, с испещренным глубокими морщинами лицом, он уставился на меня своим немигающим взглядом так, будто я ему 2 рубля должен, и продолжал молча буравить меня своими глазами почти несколько минут. «Землей управлять можешь?» – старческим голосом произнес Филипп Семенович, закидывая в рот несколько виноградин. «Нет», – коротко промолвил я в ответ, вспоминая, что в роду Меньшиковых дар управления этой стихией очень уважается. «А каким даром тогда владеешь?» – добавляя в голос пренебрежения, бросил дед. «Никаким, увы, не проявился». Ни капли не стесняясь, ответил я, выдерживая очередной раунд наших с ним гляделок. «Вы зачем ко мне за стол посадили бездарного?» — недовольно пробрюзжал Филипп Семенович, поворачиваясь к Кате. «Дедушка, так нельзя!» — начали щебетать в один голос сестры Меньшиковы, бросая извиняющиеся взгляды в мою сторону. «Леша, не обращай внимания, технически, я уже сидел здесь, когда вы пришли», — пожал плечами я, старательно пропуская мимо ушей хамство старика. «Хм, и правда, Неожиданно согласился он и тут же добавил, ну хоть чем-нибудь удиви старого. Причем сказано это было таким расстроенным тоном, будто у деда совсем радости в жизни не осталось, что я невольно даже проникся к нему и согласно кивнул. Следом же, на секунду прикрыл глаза и сосредоточился, выбрасывая один из своих любимых фокусов. Дальше настал мой черед улыбаться и наслаждаться реакцией Меньшикова-старшего. «Айбл, что за чертовщина?» Схватившись в штаны, воскликнул он, раздраженно оглядываясь по сторонам, и следом же останавливая свой разъяренный взгляд на мне. «Ну вот, будто помолодел». Улыбаясь, тихо бросил себе под нос я, отмечая, как дед прямо на глазах оживился. «Ах ты, прохиндей!» В эту секунду все присутствующие за столом, не считая меня с Филиппом Семеновичем, стали бесконечно переглядываться между собой, безуспешно стараясь понять, что происходит. Дед же, не стесняясь, тер причинное место через брюки, что, учитывая столешницу, перекрывающую вид на все, что у него было ниже пояса, выглядело ну очень странно, мягко говоря странно. «Дедушка, перестань!» Зажмуриваясь и закрывая глаза ладошками, громко воскликнула Валерия. Деда, опешив, застыла в нерешительности котя с приоткрытым ртом, тоже держась руками за щеки. И только Олег хохотал, так как видел всю эту картину сбоку и слышал все матерки, вылетевшие изо рта старика. Он мне клок волос выдернул из правого яйца, понимая, что себе могли там напридумывать внучки, решил оправдаться старикан. «Больновато», — добавил он со смехом. «Лёёша», — на этот раз уже в мою сторону воскликнула Валерия, еще пуще аллея щечками. Котя же, лишь высоко задрала брови, также переводя взгляд в мою сторону. «Ну скажите тоже, клок, важно», надулся я, «всего лишь несколько». «Каха-каха», громко покашляла Катерина, одаривая меня многозначительным взглядом. «В общем, он сам просил удивить». Повел я плечом, искоса поглядывая на старика. Последний, к слову, принял очень задумчивый вид, после чего, несколько мгновений спустя, его гримаса медленно исказилась коварной улыбкой. «А кому-нибудь другому сможешь?» Например, на этих словах дед оглядел внучек, отчего те моментально покраснели. Но Филипп Семенович, слава мирозданию, еще не до конца выжил из ума, поэтому его взгляд быстро переместился на Олега. Например, ему. «Их-хи-хи-хи-хи, не-не-не», всерьез запереживал названный, перестав хохотать, и сходу же положил обе руки себе на штаны, бросая в мою сторону недовольный взгляд. «А я кроме вас, Филипп Семенович, уже всех удивлял», намекнул я деду, что уж совсем беспределить тоже не готов. «Ладно, повеселились и то хорошо», расстроенно буркнул Меньшиков и добавил, «пойди сюда, малый, вижу, на груди наше кольцо носишь, вытащи». Молча переглянувшись с Катей, я поднялся с места и прошагал до деда, сидевшего во главе стола. Следом, расстегнув две пуговицы, вытащил на свет кольцо, продетое через цепочку на моей шее. «Носи и не снимай», — бросил Филипп Семенович и дотронулся своим перстнем до моего, отчего тот коротко вспыхнул. «Ну хорошо», — удивленно отмечая одобрение на лицах присутствующих, бросил я и вернулся на свое место. Филипп Семенович же, напротив, поднялся и направился в сторону дверей, негромко бросив на ходу: «Увидимся еще, Алексей». Поездка к Меньшиковым прошла вполне себе позитивно, оставляя в моей памяти исключительно положительные воспоминания, несмотря на то, что Катя и Лера имели явное желание переманить меня в их княжество. «И все-таки я не понимаю, чем тебе у белорецких так нравится», — расстроенно озвучила Катя свои мысли под конец. Валерия вполне себе спокойно восприняла мой отказ, хотя и искренне желала, чтобы я остался. А вот ее старшая сестра серьезно расстроилась. В любом случае, вечером следующего дня, после небольшой экскурсии сначала по огромной территории, прилегающей к усадьбе, а потом и по одной из набережных столицы, я улетел назад в Тюмень. Местом проведения дуэли традиционно оказался зал для тренировок старших классов, то бишь, бой был на широкую публику, но под присмотром инструкторов. Гончаров пришел в приподнятом расположении духа и всем своим видом показывал, что ждет скорейшего начала схватки. Степа был сосредоточен и немигающим взглядом буравил соперника, не меньше его предвкушая момент. «О, Биг Босс пришел!» Уже, наверное, в сотый раз пошутил Максим, таким образом приветствуя меня. «А где виновница торжества?» Улыбнулся я, приветствуя ребят. «Здесь я!» Повернулась ко мне Маша, коротко кивнув. «Как ощущения? Первый раз за тебя мальчики дерутся?» Внимательно изучая подругу взглядом, бросил я. «Хреновое ощущение, мне это не нравится», – недовольно ответила девушка и отвернулась к центру площадки. «Отрадно слышать», – под нос буркнул я в ответ, на самом деле радуясь, что Морозова не испытывает наслаждения от происходящего. «Завтра контрольная», – послышалось девичьим голосом сбоку. «Вышмат тебя ждет, умеешь ты испортить настроение, Алина», – вздохнул я, с неудовольствием вспоминая, что Беловецкая права, но спасибо, что напомнила. «Какой-то он дерганый», — кивнув на мою благодарность, промолвила подруга. «Степка-то, да нет, вполне себе нормальный. Гончаров, Леша, я его знаю немного, он одержим». Недовольно закончил я, приглядываясь к вышедшему на импровизированную арену парню. Удивляться очередному проявлению темных внутри школы было по меньшей мере глупо. Я больше раздражался своей невнимательности, потому как мог и заранее обратить внимание на парня. «Тогда все сходится», — добавила Алина, и, повернувшись ко мне, произнесла: «И что делать будем? Пока что наблюдать». Впрочем, учитывая новые вводные, совсем без дела я стоять тоже не стал, одновременно с этим неспешно формируя парочку светлячков. Победить беса в ближнем бою без использования дара и силы – задача тяжелая, но реальная. Но это если он будет биться по правилам. Только я таких демонов, уважающих какие-либо правила, пока за свою жизнь в этом мире еще не встречал. Проигравший извиняется на коленях и целует руку победителю, громогласно объявил Гончаров, после того как судья зачитал им правила, и Остапову не оставалось ничего другого, кроме как согласно кивнуть на это условие и еще более ненавистно оглядеть оппонента. Пока народ удивленно переглядывался между собой, я сошелся на мысли, что проклятый демон в любом случае будет в дамках. Он либо напрочь опозорит противника в лице моего товарища, либо свою тушку, что неизбежно принесет ему обширную гамму приятных эмоций, от которых так зависимы демоны. Бой. Тем временем прозвучала команда начать схватку. Едва это произошло, оба парня, не сговариваясь, рванули навстречу друг другу и тотчас же скрестили клинки, моментально задирая темп до самого предела. Звон стали, вопли поддержки от окружающих и внимательная работа двух сосредоточенных на друг друге воинов радовали глаз. Бой был красив, без лишних расшаркиваний и притирок. На лице Степана явно читалось желание растоптать противника как можно быстрее, тем более что Гончаров никогда не славился особыми талантами к фехтованию. Но не тут-то было. Дело в том, что бес, он как хищный зверь. Рефлексы и реакции у него немного на другом уровне, нежели у человека, отчего в одиночку сражаться с этой тварью без применения хотя бы телекинеза весьма и весьма трудно. И это именно то, что спустя несколько десятков секунд прочувствовал на себе мой товарищ, сражаясь с сияющим своей улыбкой соперником. Степу тоже беззубым назвать было нельзя. Парень со мной здорово набрался опыта самых разных схваток, и, почуяв неладное, моментально перестроился, позволяя бесу играть первым номером. Решив, что Степан быстро растерял весь пыл и уже готов к добиванию, точнее разбиванию барьера, одержимый удвоил усилия, желая эффектно завершить бой, но тут же начал пропускать. Уклоняясь от серии резких размашистых ударов, товарищ, слегка присев, лихо развернулся и со всего размаху вдарил противнику по колену. Причем удар получился такой силы, что бесу пришлось кувыркнуться вперед, чтобы попросту не свалиться с ног. К слову, подобные атаки отнимали от барьера ничуть не меньше прочности, нежели аналогичный удар, пропущенный в область головы. Учитывая, что сейчас стояло на кону и то, что противник у Степана не совсем человек, я без каких-либо зазрений совести принялся помогать товарищу. Во-первых, нужно было истощить бесу барьер, иначе поединок рисковал растянуться минут на 30, что и делали сейчас мои светлячки, нырнувшие под брюки к Гончарову. Ну а во-вторых, не хотел я, чтобы бес получил свое. Это ведь выходило, что не аристократ распускал руки в сторону Морозовой, а темный, что сидел в нем внутри. Отсюда следовало, что не стоило позорить честь благородного и калечить этого бедолагу. Держу пари, демоны вне школы в его тушке достаточно набедокурил, что парнишке теперь придется долго разгребать. Как я ему мог помочь? Легко. Достаточно лишь было сделать так, чтобы все вокруг поняли, что Владислав сейчас одержим. «Ты чего улыбаешься?» – заметила Алина мою ухмылку. «Это уже потихоньку начало становиться моей работой», – бросил я, наблюдая, как Гончаров, уже второй раз игнорируя всякую боль, принимает на грудь удары клинка Степана. Сосредоточившись на твари, засевшей в теле парня, я направил потоки своей силы в его сторону, методично обволакивая ею его сущность, а затем, убедившись, что как следует ухватился и наслаждаясь забегавшими глазами демона, дернул его вверх. Дальше события понеслись вскачь. Клуб черного дыма, вырвавшегося изо рта Гончарова, заставил на мгновение затихнуть весь зал, а уже в следующую секунду парень был буквально припечатан к полу спортзала, под разрозненной атакой нескольких десятков одаренных, собравшихся внутри помещения. «Тихо все!» Следом же среагировал один из инструкторов. «Я его держу!» Отозвали все силу. Тут уже настал мой черед с удивленным не меньше других видом выйти в центр зала, где, собственно, и проходил бой, а ныне стоял мой товарищ, недоуменно потирая свою репу. Вытащив висевшую на ремне рацию, я параллельно сообщил на базу о проникновении. Еще через 10 секунд на территории школы взвыла сирена, сообщая всем вокруг о начале тревоги. Я же стал внимательно оглядываться по сторонам, стараясь по возможности разглядеть в толпе еще пару тварей, в ходе чего неизбежно встретился с одним из уже знакомых мне бойцов отряда священников. С кирпичными мордами на лицах, фанатики прямым курсом двигались ко мне через весь зал, пока учащиеся разбегались по позициям и постам, к которым они были прикреплены в случае сигнала тревоги. «Это дело федералов, мы забираем его с собой», невольно всплыло в моих мозгах, неизбежно вызывая на лице улыбку, с которой я и встретил подошедших. «Очень приятно, что вы, молодой человек, так рады нас видеть. Давно ищем с вами встречи», подчеркнуто вежливо начал мужчина, но я его прервал. «К сожалению, придется поискать еще, у нас тревога». Следом же, обернувшись на прибывший отряд бойцов, я добавил: «Этого пакуйте и к нам в штаб, мы бы хотели допросить беса», сходу же вставил напарник говорившего церковника. «Вопрос не в моей компетенции, все через канцелярию князя. Представляю, какие гадости сейчас обо мне думала эта тройка, но мне было плевать, едва они сюда прибыли, как было отмечено, что все до единого из этих святош фанили черной дымкой, а последняя меня еще ни разу не подводила».